Пока мужчины заняты своими играми с оружием, нам приходится проворно прятать компрометирующие улики. Видимо, природой заложено. Повезло, что вещица удобная как раз поместилась. Она не без умысла показала, где именно поместилась. Я посмотрела бы на того солдата, даже из подчиненных старшего охранителя, кто осмелился бы обыскать клади баронетту Тага. «Я восхищен вами, баронетта!» Сварог, отбросив всякие черные мысли, обнял баронетту и поцеловал, как во всех мирах целуют женщин, которых страстно желают. Черт, а он-то о ней такого напридумывал, кретин. «А мы тут отросы пачкайся!» — долетело до них ворчание Певера. «Чего их вытягивать? Обрезать? Да и дело с концом!» — заметил Олис. «Разговорчики, рядовой!» — рявкнул Певер. И назидательно добавил. «Избавиться от чего бы то ни было, если это не болезнь и не жена, всегда легко, юноша. Вот возвращать замучаешься». «На земле бы ты называл меня ваша светлость», — угрюмо огрызнулся князь, впрочем, без всякого высокомерия. «Потускнела твоя светлость, рядовой, как неумолимо тускнеет все сущее». «Да вы философ, мастер-субгенерал!» — искренне расхохотался Олис. А Сварог, прервав грозивший стать затяжным поцелуй, с картой в кармане направился в кабину, где и нашел своего больного Рошаля. Кабина по площади превышала кабину земного самолета раза в два. Очень узкое лобовое стекло имело почему-то салатный оттенок и несколько искажало видимость. Квадратные иллюминаторы окна по бокам были точь-в-точь такими же, как и в салоне. Еще кабина насчитывала аж два штурвала. Сварог, присмотревшись, понял, как фиксируются штурвалы в определенных положениях с помощью деревянных клиньев, вставляющихся в отверстия на поворотном колесе. Перед каждым штурвалом к палубе было прибито по креслу с высокими спинками. В лобовом стекле порхали зеленоватые клочья облаков. Боковые стекла позволяли разглядывать землю. Их дирижабль сейчас проходил над низиной со множеством коричневых болотных полян, окруженных лесом. Вдали Сварог разглядел прямую линию гати, по которой брел обоз из трех телег. Телеги горбились. Крестьянским скарбом сбоку и сзади шли мужчины, женщины и дети, смотрели под ноги, воздухоплавательный аппарат не замечали, иначе бы проявили хоть какое-то оживление. Наверное, снялся с насиженного места гайдарский хутор, движется к побережью. На что они надеются? Купить или выпросить место на корабле чужого государства? Успеть построить лодку и на ней, если не доплыть до нового материка, то хотя бы попытаться отыскать пресловутые блуждающие острова? А горизонт наливался багрянцем, начинало смеркаться. Ветер свистел в тросах, крепящих гондолу к баллону, пел свою тоскливую песню. Входя в кабину, Сварог задел головой знакомый китайский фонарь, только не зажженный. Вот тоже задачка. Скоро стемнеет и снаружи, и внутри воздушного судна, значит, надо разбираться, как врубаются эти фонарики, братья которых остались в ангаре. «Где вы пропадали?» Злым стоном встретил его старший охранитель, полулежа в одном из двух кресел. Сварог опустился на второе. «Молодого князя на борт втягивал». «Олиса?» — поразился Рошаль. «Его!» «Ладно, ну его. Потом». Охранитель скривился от приступа высотного недуга, обхватил руками голову. «Я с трудом держу курс. Нас то и дело сносит». «А куда вы курс держите? Позвольте полюбопытствовать». «Что значит «куда»?» «На Гидернию, разумеется». простонал Рошаль. Сварог внимательно посмотрел на старшего охранителя. Интересно, может ли высотобоязнь вызвать помутнение рассудка? И спросил проникновенно: а зачем нам туда? Мы же вроде на острова собирались. А Гидерния что, по-вашему? Не остров, что ли? Разозлился охранитель. Не мешайте. Я вас вытащил из кутузки. Я и привезу, куда надо. Сварог лишь недоуменно пожал плечами. Ну, Гидерния это Гидерния, хотя странно, конечно. И на кое-какие размышления наводит. К примеру, зачем выбирать такой сложный путь, чтобы выкрасть одного незадачливого короля из другого мира? Он поинтересовался. Компас-то здесь есть? Вот тогда Рошаль и познакомил его с компасом необычного вида. Из навигационных приборов в кабинете еще наличествовал альтиметр, как две капли воды, похожие на каминные часы, с одной стрелкой. Только вместо циферблата занимала шкала, раскрашенная в 7 цветов радуги, где каждый цвет означал определенную высоту, а также указатель силы и направления ветра, напомнивший сварогу тестер электромонтера. «Нас об землю не долбанет?» «Не должно. Давление газа в баллоне рассчитано. Если будем опускаться, придется выбрасывать балласт. Свинцовые плиты в ящиках вдоль борта снаружи. Видели? А если потянет слишком высоко, стравлю газ из баллона. Проще простого. Ветер почти попутный. С ним легко забирать в сторону побережья». «Вот, извольте, мы движемся к границе Гаэдара с Шаттагом через провинцию Керн», — сказал Рошаль и бросил на колени сварогу карту. Карта оказалась топографической. Рошаль взглянул на указатель ветра. «Ветер в 4 паруса. Можно обходиться без мотора. От напряжения у него заслезились глаза. Побережем уголь. Примечание». Ветер 4 паруса, мера силы ветра в 4 паруса примерно соответствует 20 метрам в секунду. Сварог оторвался от карты. «А что у нас с углем, мастер Рошаль?» Старший создатель убеждал, что на 2 земли полета должно хватить. Это если жечь безостановочно, выжимая полную мощность. Примечание. Земля гайдарская внесистемная мера длины, приблизительно равная 250 лигам. Появилась благодаря преданию, в котором говорится об основателе династии Саутаров. Первый князь Гайдара, единственный, кто спасся с корабля, потерпевшего крушение вблизи нового материка. Расстояние, якобы преодоленное первым из саутаров до берега, закрепилось в обиходе как земля. «Если вы считаете, что нам этого достаточно, чтобы добраться до Гидернии, пожалуйста, заводитесь. Я бы пока доверился ветру». «Я с вами согласен, мастер Рошаль. Нехай Гидерния». Ощущение полета в дирижабле иное. Никакой вертолетной тряски или напряженной вибрации корпуса самолета. Дирижабль плавно скользит по воздушному катку, как яхта по легкому ветру и спокойной воде, или трамвай по ровным рельсам. Конечно, с работающим мотором ощущения несколько изменятся. Внизу медленно проплывают земли и озера, вдалеке синеют горные пики. «А это что? Что еще такое?» — спросил сварог. Самый высокий пик был окутан плотным черным облаком, время от времени озаряемым беззвучными нутряными сполохами. Облако походило на исполинскую электрическую медузу, усевшуюся на гору. Дым клочьями сползал по склонам, обтекал льдистые уступы. «Гора Краберан», — ответил Рошаль. Вулкан, что ли? Не знаю. Пожал он плечами. Никто не знает. Просто дым. Сварог прикинул расстояние до пика и нахмурился. Облако на горе впечатляло своими размерами. И не просто впечатляло, пугало. Причем очень. Или здесь перспектива какая-то неправильная, или, случись извержение, жахнет так, что Везувий покажется детской хлопушкой. Вот так и наступает тьма. «И давно это просто дым?» — спросил он. «С месяц, наверное». «С месяц? А если рванет?» Рошаль опять передернул плечами. «Так ведь обязательно рванет?» «Ага. А, ну да. Понимаю». Сварог отвернулся к карте. «Значит, под нами сейчас Кернейские топи. Скоро должна показаться Ро». «Ага, я прав». Сварог бросил взгляд в окно. Вдали блестела серебряная лента воды. Вновь заглянул в карту. «Много поселений, смотрю, среди болот». Сварог не обращался к Рошалю, просто высказывался вслух, но старший охранитель ответил, борясь с очередным приступом боли: «Лишний раз власть не доберется. К тому же на болотах процветал доходный промысел, сбор горького мха, настой которого обладает легким дурманящим действием. Предыдущий князь боролся со сборщиками и с любителями настоя. Почти все болотные хутора повыжег. Мы же не препятствовали, и вот они снова и расплодились. Скоро пойдем над землями Шаттага. Города есть резон огибать. Зачем? Стрелы и пули до нас не достанут», — возразил Рошаль и утер со лба пот. «Есть чему достать, смотря какие люди захотят тобой заняться. Так что нечего попадать под лишние взгляды», — подумал Сварог и предложил. «А если набрать высоту? Видимость упадет из-за облаков. Как мы разберемся, где находимся?» «Это верно. С таким набором навигационного оборудования без привязки к местности не определишь, куда тебя занесло. Но все-таки, мастер Рошаль, от городов будем держаться подальше. Крюк-то крюк. Тогда скоро придется запускать мотор. Нас несет прямо на прогонт. Отвернуть совершенно не сумеем. Да до окраинными селениями пройдем точно». Примечание. Прогонт — второй по величине город Шаттага. Наукой ларов в Сварога было вложено умение разбираться в незнакомых механизмах, но в данном случае не требовалось никаких особых умений. Все примитивно. Но примитивное не страшно. Главное, чтобы надежно. Даже наличие двух штурвалов не поставило Сварога в тупик. Что тут неясного? Одним управляются вертикальные рули, другим — горизонтальные. Постоянное наличие двух пилотов обязательно лишь в ситуации маневра с изменением одновременно углов тангажа и рысканья. А какой бы необычной конструкции паровой движитель не ждал Сварога в машинном отделении, покорение его много времени не займет, если он исправен. Дирижабль величественно достиг реки Ро, естественной границы Шаттага и Гайдара, пересек извилистую линию топкого заросшего берега. Болотистая местность по обе стороны реки снимала необходимость в пограничных заставах. Большим силам через топи не пройти, да и выгрузиться на такой берег задачка еще той сложности. У Шаттагского берега крутилось несколько широких тупоносых лодок. Стоящие в них люди что-то вылавливали баграми из спокойной стального отлива воды. Когда парящий Рихар оказался над ними, Сварог разглядел, какого рода рыбалкой заняты прибрежные жители. Они обыскивали утопленников. Один в лодке притягивал багром и придерживал утопленника у борта, другой обшаривал и раздевал. Судя по грузовой лодке, в которую сваливали улов, клевало сегодня хорошо. Рыбаки заметили над собой летучий корабль, замелькали руки и багры. Один рыболов от испуга свалился в воду. И было бы смешно, да чего-то Сварогу не смеялось. «А вы знаете, как зажигаются светильники?» — спросил он, так как этот вопрос становился своевременней с каждой минутой. «Да, приподнимаете фонарь снизу, заголовку, выдергиваете нечто вроде булавки, вот и все. Долго горят?» «Около суток. Неплохо. Откуда ж такие?» «Гидернийские штучки. Каждый стоит, как стадо овец. Попытка разобрать приводит к воспламенению всего, что может гореть в радиусе 5 каймов. Это чтобы никто другой на Атаре не разобрался, как они устроены. Ах, черт! Надеюсь, успею, пока никто из этих не додумался». Успел в самый раз. Олес уже крутил в руках китайско-гидернийский фонарик, уже пробовал за что-то подергать. Рядом стоял ПВР и с командирским видом давал какие-то советы. До беды оставались минуты. «Отставить фонарь!» — рявкнул Сварог из проема кабины. «На место его!» Бурча под нос, какие дети малые, оставить нельзя, так и норовят разобрать, сломать, посмотреть, что внутри. Сварог пробирался узким проходом между ящиками, тюками, узлами. Одна кладей порадовала шкиперский глаз. Одна она занималась делом, но при внимательном рассмотрении стало ясно, что ее дело явно застопорилось на ящике со свертками разных тканей. Цветастые рулоны с отмотанными краями образовали пеструю горку, на вершине которой восседала баронета с невесть откуда взявшимися ножницами в руках. И, имея прекрасные охотницы, вырезала треугольные образцы тканей, наверное, чтобы после приставать к Сварогу. «Тебе какое платье понравится? Из черного бархата в горошек или...» Тьфу ты! Думать даже не хочется. Клади, ни на кого не обращая внимания, тихонько напевала себе под нос. «Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство, и будем мы там делить пополам и жизнь, и любовь, и блаженство». Из влажных завес туманных небес там солнце задумчиво блещет, как эти глаза, где жемчуг слеза, слеза упоения трепещет. Сказать откровенно, голос у нее был. Да и все равно. «Бригада Ух, ядрен батон! Надо было капрала-наемника на борт поднимать или сбегать за тем любителем табачка с городской заставы. Вот с кем можно летать на всем, что летает. Незнакомые предметы трогать и разбирать только по моей команде». Сварог взял в руки фонарь, перевернул его, обнаружил круглую головку, потянул, вытащил нечто вроде короткой спицы, и фонарь вспыхнул ярким, немерцающим светом. «Вот так! И никак иначе! Иначе сгорели бы к чертовой бабушке! Зажечь свет и всем заниматься работой! Работой, а не развлечениями! Всех касается! Взгляни на канал!» Как ни в чем не бывало, продолжала мурлыкать клади, поглядывая на Сварога, где флот задремал, туда, как залетная стая, свой груз корабли от края земли несут для тебя, дорогая. Дома и залив, вечерний отлив, одел гиацинтами пышно, и теплой волной, как дождь золотой, лучи он роняет неслышно. Поглядывала Кладя на него задумчиво и в текст песенки вкладывала какой-то свой смысл. Но Сварогу сейчас было не до игр в гляделке. «После с тобой разберемся, голубка моя». Сплюнув в сердцах, Сварог прошествовал в машинное отделение, расположенное за дверью в самой дальней части гондолы. Зажег обнаруженные там фонари и в их свете рассмотрел установленную в середине паровую машину и два железных контейнера вдоль стен с углем и водой. Перед холодной раскрытой топкой ждали лопата и дрова для растопки. «Рядовой Оллис!» — позвал Сварог, выглянув в дверь. «Здесь, капитан! Вам доводилось иметь дело с лопатой?» Встретил владетельного феодала вопрос. «Шутить извольте, капитан Сварог, я ж как-никак князь». «Тогда, душа моя, вас ждет приятное знакомство и новые, удивительные ощущения». «Да, пожалуйста», — легко согласился Олес. «Что делать надо?» «Сынок, конечно, балбес и разгильдяй, но особой фанаберии в нем нет. Или он глубоко ее задвинул, что тоже хороший симптом». Промучившись совсем недолго, Сварог запустил паровой двигатель. Машина распыхтелась закипающим чайником, задорно растучалась. Агрегат новенький, весь в смазке, с нулевым износом, не без основательной надежды на исправную работу в течение одного полета. Князь Кочегар расшустрился не на шутку, лопата пришлась ему по вкусу, видимо, помогала выплеснуть за борт избыточную энергию. «Ты смотри, не увлекайся!» — Сварог пощелкал по манометру. «Чтоб стрелка вот за эту черту не заходила!» И он ногтем провел невидимую черту поперек циферблата. «Так, блин, и летаем!» Пальцем направление указываем, ногтем оптимальное давление отмечаем. Вот что не было продумано конструкторами, так это связь между кабиной и машинным отделением. Команды «полный ход», «малый ход», «жарь на всю катушку» и так далее придется подавать голосом. А значит, кому-то выпадет бегать туда-сюда. Где-то снаружи сейчас должны были начать вращение лопасти пропеллеров. Теперь бывший старший охранитель короны Гайдар, а нынче пилот первого класса Гор Рошаль, сможет пролететь мимо любого города. Даже мучаясь агорафобией, вот только курс держать чего-то на гидернию. Тоже ведет какую-то свою игру. Не похоже? Такое ощущение скорее, что он под гипнозом. Гипнозом? Ха-ха. Интересное кино получается. Сварог вышел в салон. Капитан, ужин заказывали? Кладия провела рукой над скатертью из отреза толстой ткани, на которой были разложены сухие лепешки, вяленое мясо, сухофрукты, халва, орехи и некие неопознанные Сварогом продукты. Стол накрыт. А кушать-то хочется. Не говоря уж о неоспоримой пользе сего занятия. Ладно, пилот первого класса может и подождать. Пусть себе покамест рулит на гидрению. Вспоминая капитана Кучина, Сварог предположил, что Гор Рошаль какое-то время сможет справляться с болезнью, а значит и с управлением дирижабля. Вот потом высоту болезнь положит измученный организм на обе лопатки. Потом мастеру Рошалю, наверное, станет совсем хреново. «Ну что, покорители воздуха, давайте трапезничать!» Сварог присел к дастархану. «Из напитков на борту обнаружены бочонки с водой и вином, что в сущности одно и то же», — встрял в доклад баронетты Певер. «Я пообещала, что облегчу наш корабль на винные запасы, если кое-кто дотронется до бочонка без разрешения шкипера», — поведала строгая баронета. «А если он посмеет упорствовать, то и на одного старого пьяницу». «Женщина», — выпятил грудь Певер, — «я командовал батальоном при битве на седле единорога, а вы еще в то время «агу» не могли связно сказать». «Сегодня пьем воду, стратонавты. Для желающих могу сотворить кофе, не более того», — твердо сказал Сварог. Конечно, он и сам был бы не против стаканчика доброго перебродившего сока, но командир должен подавать пример. Певер, идейный сторонник эпикурейства, вполне способен нешуточно разойтись. Возись с ним потом. Проще вовсе не начинать, чем потом бороться с последствиями. Хочу поделиться кое-какими соображениями. Сварог задумал не просто отвлечь экипаж от неуставных мыслей, но и действительно поговорить о деле. Вытерев испачканные халвой пальцы о край скатерти, Сварог развернул бумагу Ваграна и прижал ее углы автоматными патронами. Где-то снаружи негромко чихнуло. Еще раз. Потом раздалось приглушенное тарахтение. Дирижабль качнулся, и подмерный стрекот лопастных винтов парящий рихар поплыл наперекор воздушным течением. «Наш бравый пилот отчета решил, что мы летим в Гидернию», — сказал Сварог, — «и, не дрогнувший рукой, ведет машину именно туда. Не знаю, как вам, а мне хочется на острова». «В Гидернию?» — удивился Павер. «Его ж там повесят первым делом. Спятил охранитель, что ли? Глупости, никто никого там вешать не станет». «А ты собирался на острова?» — поинтересовалась Клади и внимательно посмотрела на Сварога. «Ну да, мы же вместе собирались. Хотя, если в этой вашей Гидернии найдется дверца на тропу, я обеими руками за». «Гидерния — самая развитая страна на Атаре», — напомнила Клади. «Может, они что-нибудь и придумали уже?» «Надеюсь. А я бы все же двинулся на поиски островов. И вот смотрите, что придумал ваш храбрый капитан по этому поводу». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Рассказывать, не рассказывать». И решил рассказать. Хуже уже не будет. Даже если мы захотим на этом красавце допорхать до Грамотара, нам все равно потребуется посадка, запастись едой, углем, водой. Потом нет никакой уверенности, что мы правильно разберемся, где этот новый материк всплывает. А если и разберемся, то что нас там ждет? А вот ежели отыщем острова, это докажет, что мы верно читаем карту. Теперь о чтении карты. Смотрите, видите эти два пунктира? Два эллипса, Атар огибающий. Я бы так обозначил течение. Именно, мастер Певер. Именно течения. И другие пунктиры, по моему разумению, тоже обозначают течения. Но есть некая отличительная особенность конкретно у этих пунктиров. Во-первых, замкнутость. Во-вторых, проследите глазом по всему эллипсу. Видите, как бы утолщение, заштрихованные кружки на линиях. Что это? Я подозреваю, дрейфующие острова, дрейфующие по течению, как планеты по орбитам, и как планеты своих орбит не покидающие. Если мы пройдем по одному

А когда та, выделывая фигуры высшего пилотажа, пошла в лобовую атаку, встретил очередью. Оказалось, последней очередью. Запасного магазина не имелось. Оставался неистощимый Шаур, а Шаур остался у Рошаля. Запирая дверь, Сварог окинул взглядом воздушные окрестности и выругался незнакомыми Певеру словами. Снизу надвигалась туча, меняющая свои очертания, разбивающаяся на точки. Если первая атакующая волна, частично рассеянная Сварогом, насчитывала десятки крылатых особей, то тут попахивало уже сотнями, если не тысячами. Отменной заварушкой, в общем, попахивало. Сварог захлопнул дверь. Кладе оставалось затемнить еще пару светильников, но на них времени не было. Первый фонарь сорвал с крюка Сварог, второй вытащил из зажима на стене ПВР, и оба одновременно, приоткрыв на секунду дверь, вышвырнули непотушенные китайские фонарики. Может, и поможет. Теперь гасить свет в кабине и забирать Шаур. «Эй!» — послышался голос Олиса, и молодой князь оранжевым прямоугольником обозначил вход в машинное отделение. Там иллюминаторы отсутствовали. «Что у вас за свистопляска? Помочь?» «Ты на машине до приказа отбой! И дверь закрой!» «Клади!» Прежде чем позвать баронетту, Сварог включил кошачье зрение. Впрочем, полной темноты в салоне не получилось. А получилось что-то неуместно неприличное. Накрытые толстой материей фонари напоминали ночники. Они погрузили салон в интимный полумрак, отчего и само слово «салон» приобретало двусмысленность. Если птах завлекает и такой свет, если продолжит ломиться, тогда придется избавляться от всех фонарей. Однозначно и быстро. «Да чтоб тебе в пах прямой наводкой! Бах!» Зацепившись за что-то, загремел на пол ПВР. «Клади, завешивай окна! ПВР, помогай!» Сварог уже шел к кабине. «Дьявол, оружия мало! Ведь князь как пить дать его припас!» «Я наткнулась на мечи. 4. Они в ковер завернуты. Покажи генералу, где лежат. Хоть что-то!» В кабине было темно и без свароговых указаний. Рошаль тоже сообразил, что к чему, и избавился от фонарей. Только как? Оглядевшись, Сварог догадался. По полосе света, пробивающемуся в щель из-под крышки ящика на полу, в ящике хранилась всякая мелочевка вроде гаечных ключей, ветоши и запасного компаса. Туда же охранитель пристроил чертовы китайские фонарики. Еще Сварог обнаружил на левом бортовом иллюминаторе отверстие, похожее на пулевое. Какой-то пернатой твари удалось-таки пробить стекло, но оно не разлетелось вдребезги. Все-таки неплохие стеклышки приобрел князь. За окнами темнело на глазах. Можно начинать отсчет ночному времени. А справа по ходу, навскидку, кобелотых в 40, полыхало зарево. И еще какое зарево полыхало справа по ходу! Гореть так не мог ни дом, ни деревня, ни даже лес. Пожар охватывал невероятных размеров площадь. Создавалось впечатление, что языки пламени взлетают чуть ли не на высоту дирижабля. «Это Пангерт!» — послышался ослабевший голос старшего охранителя. Рошаль скрючился в кресле и дрожал, как от озноба. Древняя столица Шаттага, лучший город на Атаре, храм 40 богов, архив Стефана, жемчужный дворец. Вы видите, во что они превращаются? Старший охранитель никак не напоминал сейчас того человека, к которому Сварог привык за сегодняшний день. Кто бы мог предположить, что обер-полицейский Гайдар, наводивший ужас на обывателей и действительно державший страну в железном кулаке, может выглядеть как обыкновенный человек, раздавленный болью? «Мастер Сварог, я долго не выдержу. Садитесь на мое место». О, голова разламывается. Что-то совсем... Водяная смерть, какая боль, да. Мастер Сварог, взгляните, собаки. Такими я их никогда не видел. Что с ними? Собачий скулеж Сварог, разумеется, слышал, протяжный и заунывный. Скорее не скулеж, а вой. Но на псов гора Рошаля взглянул только сейчас. Все три собаки забились за второй штурвал, прижались к стене и друг к другу, царапали лапами палубу и завывали, задирая головы. Может быть, чувствуют, что хозяину плохо? Нет. Жестко напомнив самого себя, перебил старший охранитель. Эти собаки до такого жалкого состояния дойти не могут. Взгляните на них, взгляните им в глаза, внимательно взгляните, там страх, им страшно. Но эти собаки не умеют бояться, мастер Сварог. Их не успокаивает даже мой голос, а это невозможно, поверьте мне. «Пожар пропал», — вдруг сказал Сварог, сказал то, что видел. Был пожар и нет. То есть как? Рошаль повернул голову к окну и увидел то же, что Сварог, то есть ничего, кроме ночного непроницаемого мрака. Непроницаемого даже для зрения Сварога, обступившего со всех сторон, словно они попали в грозовое облако. Но чтобы в него попасть, облако это должно надвигаться, приближаться. Тут же дирижабль подбросило, словно он попал на ухаб, и следом его словно подтолкнули в бок. Сварог удержался на ногах, схватившись за штурвал. Рошаль вцепился в спинку кресла. Собаки с лаем заметались по кабине, бросаясь на стены. Собаки зашлись в лае, и лай внезапно перешел в хрип, после чего Сварог включил третий глаз. Глава 14. Короткая, которая могла стать еще короче, если вообще не последней. В магическом зрении это выглядело как завораживающий и отталкивающий хаос. Туча, развернувшаяся в бесконечность и сотканная из разудалого пляса геометрических фигур. Угольники, прямоугольники, многогранники, ломаные кривые узоры и сплетения. Но ни единой плавной фигуры. Да, силы, не любящие свет, не любят и плавные линии. В чертах, творящих эту геометрию, Сварогу почему-то почудилась проволочная твердость. Некоторые линии фигуры складывались в неведомые письмена, иероглифы, знаки, или так казалось, что складываются. Это притягивало и слепило, это мешало. Сварог убрал магическое зрение, и в реальности геометрический танец заменила грозовая клубящаяся чернота. Клубы словно облизывали стекла, но через пулевое отверстие на стекле в кабину ничего не просачивалось. И то спасибо. А потом вдарил громовой раскат, встряхнувший машину и оглушивший людей. А тучевое скопление вокруг дирижабля зажглось нитями молний, будто раскалилось на мгновение миллиардами вольфрамовых спиралей. Молниевый удар походил на чудовищную вспышку фотоблица, охватившую огромную территорию. Он высветил землю под ними и далеко впереди. Как оказалось, это был первый приступ грозы, но далеко не последний. А если баллон наполнен горючим газом, и хоть одна молния... И тут же, словно гром и молнии, послужили неким сигналом, их с немыслимой, невозможной скоростью рвануло вперед. Если б на борту стоял спидометр, построенный на здешние освоенные скорости, его бы зашкалило в один момент. Хуже того, обнаружилась и другая напасть. Парящий Рихар прибивало к земле, что услужливо фиксировал альтиметр. «Попали, твою мать!» — рявкнул Сварог и одним ударом загнал в пазы клин, стопоря штурвал управления по горизонту. Держать направление по компасу утеряло сейчас всякий смысл. Гадать и выспрашивать, что за хренотень творится вокруг, не было ни времени, ни особого желания. «Вверх! Сбрасывайте балласт!» — прохрипел Рошаль, вывалился из кресла, дополз и прижался к борту дирижабля. Собаки прильнули к нему, уткнули морды в складки его балахона. Они уже не дрожали, они заходились в трясучки и не скулили, не выли, лишь тяжело дышали. Сбросить балласт, свинцовые плиты в ящиках, прикрепленных к днищу гондолы, по всей площади. Рошаль предлагал один из двух выходов, который видел и сам Сварог, или попробовать выйти из грозового фронта, забравшись выше его, или резко уйти вниз, вынырнуть из туч и попытаться посадить машину более-менее аккуратно, если там внизу ветер слабее. «А как его сбросить?» — перекричал Сварог раскат грома. «Люк! Где коврик?» — услышал, когда отгремело. Сварог понял, о чем говорит старший охранитель. «Коврик возле штурвала горизонтальных рулей». Они будто ухнули в яму. Внутренности свело, Сварог невольно присел и на корточках добрался до коврика, содрал его, откинул крышку люка. В углублении блестели три ряда скоб. Сварог выдернул все, одну за другой. Если скидывать балласт, то весь без остатка, чтобы резко взмыть вверх. Существует опасность, что на высоте давление внутри баллона разорвет его в клочь. Но думать об этом было занятием бессмысленным. Не взмыли. Не резко. Не вообще. Их и дальше тащил за собой, тащил в себе грозовой шторм, прижимал к земле, забавляясь дирижаблем, как игрушкой. Отказывать себе в удовольствии доиграть до конца стихии не собиралось. «Но это мы еще посмотрим», — проворчал Сварог, и, широко расставляя ноги, дирижабль стал раскачивать, как лодку на волнах, направился к Рошалю. Последовало падение в очередную яму, затем дирижабль подбросило вверх, а Сварога швырнула на гора Рошаля. Упав, он случайно столкнул со старшего охранника тело собаки. Уже бездыханное тело. О, Господи! Не только это, но и все собаки мертвы. Какой же ужас должен быть заключен в истине черных клубах! Сварог способен видеть магическую сущность объектов, но не может ее ощущать. На свое счастье не может. Собаки могли. И вот они уже остывают. «Рошаль! Гор Рошаль, чтоб тебя!» Чертового охранителя короны пришлось трясти за плечо. Наконец Рошель открыл глаза, мутным взором уставился на Сварога, потом собрал все-таки в кулак остатки воли и разума. На задней стенке кабины рукоять, круглая, выдвигается на себя. Рукоять Сварог нашел без труда, бронзовая, похожая на дверную, рванул, вытянул до упора, до конца, отпустил. Никакого манометра, показывающего давление в аэростате, конечно же, не найти. Все предлагалось оценивать на ощупь, на слух, на нюх. Итак, будем считать, что где-то открылся клапан, газ благополучно выходит в атмосферу, и, по идее, парящий Рихар должен начать очень быстренько снижаться. Мастер Сварог. Граф Гейр. Магниевые вспышки молний участились. Очередная высветила у дверей кабины две фигуры — Клади и Певер. «Певер!» — заорал Сварог. «Нужно добраться до Олиса! Передайте, чтоб поднял давление до максимума! Мы должны выжать предельную скорость!» «Вас понял!» — рявкнул в ответ Певер. «Чтоб мне суши не видать!» А Сварог уже сидел в кресле перед штурвалом высоты. Судя по альтиметру, они сейчас в 300 каймах от земли и снижаются не быстрее, чем прежде, несмотря на открытый клапан. Просчитываем события, заглядываем вперед. Если их будет придавливать с той же скоростью и неумолимостью, то в предельной близости от земли можно попытаться сесть на брюхо, забирая на полной мощи мотора вверх, преодолевая пресс грозовой массы. Что ж, похоже, это единственный способ. Хотя... Погоди. Единственный, говорите? Безнадега, говорите? Игрушка в руках разбушевавшейся стихии. План не план, но некий эскиз того, как приземлить этот монгольфьер с пропеллером, в общих чертах прорисовывался. Безумие, конечно, самоубийство, но ничего более умного Сварог придумать не смог. Их так и так долбанет оземь, а никаких магических штучек, чтобы противостоять грозе, у него не было. Клади пересекла кабину, оказалась за спиной Сварога, ухватилась за спинку кресла. «Мне что делать?» «Сейчас, минуту». Сварог вскочил. «Для начала закрыть клапан, незачем расходовать газ. План поменялся». «Так, баронетта». Договорить Сварог не сумел, ослепительная вспышка молнии высветила окрестности на несколько кабелотов вперед и вокруг, и Сварог увидел. Увидел, куда несет их машину. Клади, заметив, как он дрогнул лицом, обернулась юлой и тоже увидела. Прямо по курсу стеной вставали горы. На расстояние примерно, поди определи точно, 40 кабелотов полета и жизни. При их кошмарной скорости в запасе минут 5. Грозовой шторм целеустремленно гнал дирижабль на камни, и вряд ли он утихнет или передумает. Сварог бросил быстрый взгляд на альтиметр. Стрелка идиотской цветовой шкалы по-прежнему болталась в желтом секторе. Значит, высота от 200 до 300 каймов. Зло чуть не вырвав с корнем. Сварог опять рванул на себя бронзовый штырь, открывающий клапан стравливания газа, хотя клапан этот теперь, скорее всего, уже ничему не поможет и не помешает. все. Кладень не рыдала, не истерила, но лицо и голос ее потухли. Так бывает, когда не видишь выхода и смиряешься с неизбежным. Я должна тебе сказать. Потом будет время. Слушай меня внимательно. Они смотрели друг на друга, держась за спинку кресла. Одной рукой Сварог обнял Кладе. Помнишь якоря возле люков для выброса тросов? Дирижабль — это вам не самолет, который сдвинет с места лишь силой его собственных моторов. Дирижабль якорит, чтобы его не сдуло с места приземления, не унес ветерок.